Мы с Машкой, конечно, молчали. И он замолчал, застегивая сандалии. Нас исследовали врачи, нас исследовали физики. Он поднялся и отряхнул с брюк песок и травинки. Все пришли к единственному выводу — это невозможно. Можно было умереть от смеха, глядя на их удивленные лица. Но нам было, честное слово, не до смеху. Толя Обозов отказался от отпуска и улетел на Пандору. Он заявил, что предпочитает излучать подальше от земли. Валькенштейн ушел работать на подводную станцию. Один я вот брожу и излучаю. И чего-то все время жду. Жду и боюсь. Боюсь, но жду. Вы понимаете меня? — Не знаю, — сказал я и покосился на Машку. — Вы правы, — сказал он. Он взял приемник и задумчиво приложил его к оттопыренному уху. И никто не знает. Вот уже целый месяц, не ослабевая, не прерываясь, вау-и, вау-и, днем и ночью. Радуемся мы или горюем, сыты мы или голодны, работаем или бездельничаем, вау-и. А излучение Тереля падает. Тереля — это мой корабль. Его теперь поставили на прикол, на всякий случай. Его излучение забивает управление какими-то агрегатами на Венере. Оттуда шлют запросы, раздражаются. Завтра я уведу его подальше. Он выпрямился и хлопнул себя длинными руками по бедрам. — Ну, мне пора. До свидания. Желаю вам удачи. До свидания, Машенька. Не ломай над этим голову. Это очень непростая загадка, честное слово. Он поднял руку, раскрытой ладонью вверх, кивнул и пошел, длинный, угловатый. Мы смотрели ему вслед. У палатки он остановился и сказал: — Знаете, вы как-нибудь поделикатнее все-таки с этими септоподами. А то так вот метишь, метишь, а ему, меченому, одни неприятности. И он ушел. Я полежал немного животом вниз, затем поглядел на Машку. Машка все смотрела ему вслед. Сразу было видно, что Леонид Андреевич произвел на нее впечатление. А на меня нет. Меня совсем не трогали его соображения о том, что носители мирового разума могут оказаться неизмеримо выше нас. Пусть себе оказываются. По-моему, чем выше они будут, тем меньше у нас шансов оказаться у них на дороге. Это как плотва, для которой нипочем сеть с крупными ячейками. А что касается гордости, унижения, шока, вероятно, мы переживем это. Я-то уж как-нибудь пережил бы. И то, что мы открываем для себя и изучаем давно обжитую ими вселенную, ну и что же? Для нас-то ведь она не обжита. А они для нас всего-навсего часть природы, которую тоже предстоит открыть и изучить, будь они хоть трижды выше нас. Они для нас внешние. Хотя, разумеется, если бы меня, например, пометили, как я мечу с септоподов... Я взглянул на часы и поспешно сел. Пора было вернуться к делам. Я записал номер последней ампулы, проверил аквастат, слазил в палатку, нашел ультразвуковой локатор и положил его в карман плавок. — Помоги мне, Маша, — сказал я и стал натягивать аквастат. Машка все сидела перед приемником и слушала незатихающие «вау-и». Она помогла мне надеть аквастат, и мы вместе вошли в воду. Под водой я включил локатор, запели сигналы. Это мои меченые сонно бродили по озеру. Мы значительно посмотрели друг на друга и вынырнули. Машка отплевывалась, убрала мокрые волосы со лба и сказала: «Да ведь есть же разница между звездным кораблем и мокрой тиной в жаберном мешке». Я велел ей вернуться на берег и снова нырнул. Нет, на месте Горбовского я так не волновался бы. Все это слишком несерьезно, как и вся его астроархеология. Следы идей, психологический шок, Не будет никакого шока. Скорее всего, мы просто не заметим друг друга. Вряд ли мы им так уж интересны.